«Так вот, почти с досадой, — сказал себе Марчелло, — в чем крылась причина этого жеста под столом?» Он снова подумал, на сей раз с раздражением, что приглашение в Савойю слишком удачно совпадало с планом Орландо. Приняв приглашение, они задержали бы Лину в Париже, и у Орландо было бы достаточно времени, чтобы разделаться с Квадри там, в горах. Марчелло медленно произнес: «Что до меня, то я ничего не имею против поездки в Савойю, но не раньше, чем через неделю, после того, как мы посмотрим Париж». «Прекрасно!» — торжествующе воскликнула Лина. «Тогда вы поедете со мной, а муж отправится туда завтра. Мне тоже надо остаться на неделю в Париже». Марчелло почувствовал, что нога женщины больше не прижимается к нему. Как только исчезла необходимость, вызвавшая уловку, прекратилась и сама уловка, и Лина даже не захотела поблагодарить его взглядом. Он посмотрел на жену, казавшуюся недовольной. Она сказала: «Мне очень жаль, но я не согласна с моим мужем. Мне очень не хочется показаться невежливой по отношению к вам, сеньора Квадри, но мы никак не можем поехать в Савойю». «Почему?» — невольно воскликнул Марчелло. «После Парижа». «Ты же знаешь, что после Парижа мы должны поехать на Лазурный берег, чтобы встретиться там с друзьями». Это была неправда. У них не было друзей на Лазурном берегу. Марчелло понял, что Джулия лгала, чтобы отделаться от Лины и в то же время продемонстрировать ему свое безразличие к ней. Но опасность была в том, как бы Лина, оскорбившись отказом Джулии, не уехала вместе с Квадри. Значит, следовало принять необходимые меры и заставить строптивую жену непременно согласиться на приглашение. Он поспешно сказал: «О, от встречи с этими приятелями можно отказаться. У нас будет время повидаться с ними». «Лазурный берег! Какой ужас!» — пылко воскликнула Лина веселым певучим голосом, довольная помощью Марчелло. «Кто ездит на Лазурный берег? Южноамериканские выскочки? Кокотки?» «Да, но у нас есть обязательства», — упрямо возразила Джулия. Марчелло снова почувствовал ногу Лины. Он выговорил с усилием: «Ну же, Джулия, почему бы нам не согласиться?» «Если ты этого хочешь», — ответила она, наклонив голову. Он увидел, что при этих словах Лина с беспокойным, печальным, сердитым и удивленным выражением повернулась к Джулии. «Но почему?» — и в голосе ее прозвучали изумление и растерянность. «Вам надо непременно попасть на этот ужасный лазурный берег. Это типично провинциальное желание. Только провинциалы хотят побывать на Лазурном берегу. Уверяю вас, что на вашем месте никто бы не стал колебаться». «Ну-ка, ну-ка», — вдруг прибавила она с отчаянной живостью, «должна же быть какая-то причина, о которой вы не хотите сказать. Может быть, мой муж и я, мы вам неприятны?» Марчелло невольно восхитился этим неистовством страсти, позволявшим Лине почти что устроить Джулии любовную сцену в присутствии его и Квадри. Немного удивленная, Джулия запротестовала: «Да бога ради! Что вы говорите?» Квадри, который ел молча, больше смакуя, нежели прислушиваясь к разговору, заметил с обычным равнодушием: «Лина, ты ставишь сеньору в неловкое положение. Даже если, как ты говоришь, мы ей неприятны, она никогда в этом не признается». «Нет, мы ей неприятны», — продолжала женщина, не обращая внимания на мужа. «Или, скорее, именно я ей неприятна. Не правда ли, дорогая?» «Я ей неприятна. Человек считает себя симпатичным», — прибавила она. поворачиваясь к Марчелло все с той же отчаянной светской живостью, как бы на что-то намекая. А иногда, напротив, именно те, кому он хочет понравиться, не могут его выносить. «Скажите правду, дорогая, вы меня терпеть не можете? И пока я говорю с вами и глупо настаиваю, чтобы вы поехали с нами в Савойю, вы думаете, да чего она хочет от меня, эта сумасшедшая? Как же она не видит, что мне противно ее лицо, голос, манеры, в общем, вся она? Скажите правду, в эту минуту вы думаете примерно так?» «Итак, — подумал Марчелло, — она отбросила всякую осторожность. И если муж, возможно, не придавал никакого значения этим отчаянным намекам, то он, ради которого якобы Лина была так настойчива, не мог не понимать, к кому они обращены на самом деле. Джулия, удивленная, слабо запротестовала. «Подумай только, что вы такое говорите? Хотелось бы мне знать, почему вы так считаете?» «Значит, это правда!» — огорченно воскликнула женщина. «Я вам неприятна!» Потом, повернувшись к мужу, сказала с лихорадочным и горьким удовлетворением. «Видишь, Эдмондо, ты говорил, что сеньора не созналась бы, а она, напротив, сказала, что я ей неприятна». «Я этого не говорила!» — улыбаясь, возразила Джулия. «Я даже и не помышляла об этом». «Вы этого не сказали, но дали понять». Квадри проронил, не отрывая глаз от тарелки. «Лина, я не понимаю твою настойчивость. Почему ты должна быть неприятна сеньоре Клеричи? Она знакома с тобой всего несколько часов. Возможно, она вообще не испытывает к тебе никаких особенных чувств». Марчелло понял, что должен снова вмешаться. Ему приказывал это взгляд Лины, гневный, почти оскорбительный в своем презрении и властности. Она больше не касалась его ногой, но в ослеплении, потеряв всякую осторожность, в тот момент, когда он положил руку на стол, Лина, притворившись, что берет соль, сжала его пальцы. Он сказал примирительным тоном, завершая разговор: «Мы с Джулией, напротив, испытываем к вам большую симпатию и с удовольствием принимаем приглашение. Мы непременно приедем, не правда ли, Джулия?» «Разумеется», — ответила Джулия, внезапно сдаваясь. «Дело было прежде всего в наших обязательствах, но мы хотели поехать». «Прекрасно! Значит, договорились. Через неделю поедем все вместе». Лина, сияя, сразу принялась рассказывать о прогулках, которые они совершат в Савойе. О красоте тех мест, о доме, в котором они будут жить. Марчелло, однако, заметил, что говорила она беспорядочно, повинуясь, подобно птице в клетке, внезапно оживающей под лучами солнца, скорее певческому инстинкту, нежели необходимости сказать или сообщить что-то. И подобно тому, как птичка обретает задор, вдохновляясь собственным пением, так и Лина, казалось, пьянела от звука собственного голоса, в котором дрожала и ликовала неосторожная, необузданная радость. «Чувствуя себя исключенным из разговора между двумя женщинами», Марчелло почти машинально поднял глаза к зеркалу, висевшему за плечами Квадри. Честная, добродушная физиономия Орландо была на прежнем месте, его отрезанная, но живая голова все так же висела в пустоте. Но теперь она была не одна. В профиль, столь же четко и абсурдно, виднелась вторая голова, разговаривавшая с первой. Это была голова хищной птицы, но ничего орлиного в ней не было. Она принадлежала к унылому низшему виду. Глубоко посаженные маленькие потухшие глазки под низким лбом, большой горбатый печальный нос, впалые щеки тронутые аскетической тенью, маленький рот, подбородок крючком. Марчелло, не торопясь, разглядывал этот персонаж, спрашивая себя, видел ли он его когда-нибудь прежде. Затем вздрогнул от голоса Квадри, обращавшегося к нему. «Кстати, Клеичи, если бы я попросил вас об одном одолжении, вы помогли бы мне?» Вопрос был неожиданным, и Марчелло заметил, что Квадри дождался, пока жена замолчит, чтобы задать его. Он ответил, «Разумеется, если это в моих возможностях». Ему показалось, что Квадри, прежде чем заговорить, взглянул на жену, как бы желая получить подтверждение тому, что между ними уже было договорено и обсуждено. «Речь идет о следующем», — сказал Квадри мягким и одновременно циничным тоном. «Вам, разумеется, известно, в чем состоит моя деятельность здесь, в Париже, и почему я не вернулся в Италию. Но в Италии у нас есть друзья, мы переписываемся с ними доступными нам способами. Один из них состоит в том, чтобы доверять письма людям, далеким от политики, которых нельзя заподозрить в разворачивании какой-либо политической деятельности. Я подумал, что, быть может, вы могли бы отвезти в Италию одно из подобных писем и отправить его на первой станции, через которую будете проезжать, например, в Турине». Последовало молчание. Марчелло понимал теперь, что просьба Квадри имела единственную цель – испытать его или, по крайней мере, поставить в затруднительное положение. И он понимал также, что сделано это с согласия Лины. Возможно, Квадри, верный своей системе убеждения, доказал жене уместность подобного маневра, но не смог изменить ее враждебного отношения к Марчелло. Марчелло угадывал это по ее напряженному, холодному и почти сердитому лицу. Какую цель поставил перед собой Квадри, Марчелло пока разгадать не мог. Он ответил, чтобы выиграть время. «Но если у меня найдут письмо, я кончу в тюрьме?» Квадри улыбнулся и шутливо сказал. «Это было бы не такое уж большое зло. Напротив, для нас это было бы почти благом. Разве вы не знаете, что политическим движениям нужны мученики и жертвы?» Лина нахмурила брови, но ничего не сказала. Джулия посмотрела на Марчелло с тревогой. Было ясно, что она хочет, чтобы муж отказался. Марчелло медленно проговорил. «В сущности, вы почти хотите, чтобы письмо нашли?» «Ни в коем случае», — ответил профессор, наливая себе вина с шутливой развязностью, которая вдруг, Марчелло и сам не знал, почему, внушила ему жалость к Квадри. «Прежде всего мы хотим, чтобы как можно больше людей рисковало и боролось вместе с нами. Пойти в тюрьму за наше дело — лишь один из способов рисковать и бороться, разумеется, не единственный». Он медленно выпил, потом неожиданно добавил серьезным тоном. «Ну, я предложил вам это про формы ради, просто так. Я знаю, что вы откажетесь». «Вы угадали», — сказал Марчелло, тем временем взвесивший все «за» и «против». «Я сожалею, но боюсь, что не смогу оказать вам эту услугу». «Мой муж не занимается политикой», — быстро и испуганно объяснила Джулия. «Он государственный служащий. Он вне этих вещей». «Разумеется», — сказал Квадри со снисходительным, почти ласковым видом. «Разумеется, он государственный служащий». Марчелло показалось, что, как ни странно, но Квадри удовлетворен его ответом. Лина, напротив, выглядела раздраженной. Агрессивным тоном она спросила у Джулии. «Почему вы так боитесь, чтобы ваш муж занялся политикой?» «Какой от нее прок?» — просто возразила Джулия. «Он должен думать о своем будущем, а не о политике». «Вот как рассуждают женщины в Италии», — сказала Лина, поворачиваясь к мужу. «А потом ты удивляешься, что дела идут так, а не иначе». Джулия рассердилась. «На самом деле Италия здесь ни при чем. В определенных условиях женщины в любой стране рассуждают одинаково. Если бы вы были в Италии, то думали бы, как я». «Ну же, не злитесь», — сказала Лина, рассмеявшись печально и ласково, и быстро коснулась рукой искаженного лица Джулии. «Я пошутила. Может быть, вы и правы? Во всяком случае, вы становитесь такой хорошенькой, когда защищаете мужа и сердитесь вместо него. Не правда ли, Эдмонда? Она очень миленькая». Квадри согласно кивнул, но рассеянный и с легкой досадой, как бы говоря, дамские разговоры, а потом заговорил серьезно. «Вы правы, сеньора. Никогда не следует заставлять человека выбирать между истиной и куском хлеба». Марчелло подумал, что на этом предмет разговора исчерпан. Ему, однако, было любопытно узнать подлинную причину просьбы Квадри. Официант сменил тарелки и поставил на стол вазу с фруктами. Затем подошел тот, что ведал винами, и спросил, может ли он откупорить бутылку шампанского. «Да-да», — ответил Квадри, — «откройте ее». Официант достал бутылку из ведерка, обернул горлышко полотенцем, вытащил пробку, а затем быстро разлил пенистое вино по бокалам. Квадри поднялся с бокалом в руке. «Выпьем за благополучие дела!» И обратился к Марчелло. «Вы не хотите взять письмо, но хотя бы произнесите тост». Он казался взволнованным, в глазах блестели слезы, и тем не менее Марчелло заметил, что и в тосте, и в выражении лица крылась какая-то хитрость, почти расчет. Марчелло посмотрел на жену и Лину, прежде чем ответить. Джулия, уже встав, сделала ему знак глазами, как бы говоря, «Тост ты можешь произнести». Лина, держа в руках бокал и опустив глаза, выглядела сердитой, неприветливой, почти раздосадованной. Марчелло поднялся и произнес «Итак, за благополучие дела!» и чокнулся с Квадри. По почти детскому суеверию он хотел прибавить про себя «моего дела», хотя теперь ему казалось, что у него больше нет дела, которое стоит защищать. А есть только мучительный, непонятный долг, который надо исполнить. Он с неудовольствием отметил, что Лина старалась не чокнуться с ним. Джулия, напротив, с преувеличенным радушием хотела чокнуться с каждым и с пафосом восклицала. «Лина? Сеньор Квадри? Марчелло?» Звон хрусталя, пронзительный и жалобный, заставил его вздрогнуть снова, как прежде бой часов. Он взглянул вверх на зеркало и увидел висящую в воздухе голову Орландо, пристально глядевшего на него ясными невыразительными глазами, настоящими глазами обезглавленного. Квадри протянул бокал официанту, тот снова наполнил его. Затем с некоторой напыщенностью повернулся к Марчелло, поднял бокал и произнес: «А теперь... за ваше личное благополучие, Клеричи, и спасибо!» С намеком подчеркнув слово «спасибо», он залпом выпил шампанское и сел. Какое-то время все пили молча. Джулия выпила два бокала и теперь смотрела на мужа с умиленным, признательным и пьяноватым выражением лица. Вдруг она воскликнула: «Да чего же хорошее шампанское! Скажи, Марчелло, тебе оно нравится?» «Да, замечательное вино», — согласился он. «Ты его не оценил как следует», — сказала Джулия. «Оно такое вкусное, а я уже пьяная». Она засмеялась, тряхнув головой, а потом вдруг добавила, подняв бокал: Давай, Марчелло, выпьем за нашу любовь. Опьянев, смеясь, она протягивала свой бокал. Профессор сидел с отсутствующим видом. Лина с холодным, неприятным выражением лица не скрывала своего неодобрения. Джулия вдруг передумала. «Нет!» — крикнула она. «Ты слишком строг. Это верно. Ты стыдишься выпить за нашу любовь? Тогда выпью я одна. За жизнь, которая так мне нравится и которая так прекрасна. За жизнь!» Она выпила с веселым, неловким порывом, так что часть вина расплескалась на скатерть, потом крикнула. «Это на счастье!» И, обмочив шампанском пальцы, хотела коснуться висков Марчелло. Он непроизвольно сделал движение, словно хотел увернуться. Тогда Джулия встала и воскликнула. «Ты стыдишься? Ну что ж, а я не стыжусь!» И, обойдя стол, обняла Марчелло, почти упав на него, и крепко поцеловала в губы. «Мы в свадебном путешествии!» — с вызовом сказала она и вернулась на свое место, запыхавшись и смеясь. «Мы здесь в свадебном путешествии, а вовсе не для того, чтобы заниматься политикой и передавать письма в Италию!» Квадри, к которому, казалось, были обращены эти слова, спокойно ответил. «Вы правы, сеньора». Марчелло, выслушав сознательный намек Квадри и неосознанной невинной жены, предпочел промолчать и опустил глаза. Лина, выждав какое-то время, словно случайно спросила. «Что вы делаете завтра?» «Едем в Версаль», — ответил Марчелло, снимая носовым платком с губ остатки помады Джулии. «Я поеду вместе с вами», — поспешно сказала Лина. «Мы можем выехать утром и там пообедать. Я помогу мужу сложить чемоданы, а потом заеду за вами». «Прекрасно», — отозвался Марчелло. Лина добавила, извиняясь, «Я бы хотела отвезти вас на машине, но муж берет ее с собой. Нам придется ехать на поезде. Это даже веселее». Квадри, казалось, не слышал. Он расплачивался по счету, вынимая характерным для горбуна жестом сложенные в четверо банкноты из кармана полосатых брюк. Марчелло протянул было ему деньги, но Квадри отвел его руку, говоря, «Долг платежом красен. Рассчитаемся в Италии». Джулия сказала вдруг пьяным и очень громким голосом, «Ладно, в Савое будем все вместе, но в Версаль я хочу поехать одна с мужем». «Спасибо», — с иронией бросила Лина, вставая из-за стола. «Это, по крайней мере, откровенный разговор». «Не обижайтесь», — смущенно начал Марчелло. «Это шампанское». «Нет, это моя любовь к тебе, глупенький», — выкрикнула Джулия. Смеясь, она направилась с профессором к двери. Марчелло услышал, как она добавила. «Вам кажется несправедливым, что во время свадебного путешествия я хочу побыть наедине с моим мужем?» «Нет, дорогая», — мягко ответил Квадри, — «это совершенно справедливо». Лина тем временем прокомментировала хмуро. «Как же я об этом не подумала! Вот дурочка! Ведь поездка в Версаль обязательно для молодоженов». В дверях Марчелло пропустил Квадри вперед. Выходя, он снова услышал, как били часы. Было 10. Глава 9. Когда они вышли на улицу, профессор сел за руль автомобиля, оставив дверцу открытой. «Ваш муж может сесть впереди, рядом с моим», — сказала Лина Джулии, — «а вы сядете сзади, со мной». Но Джулия ответила насмешливо, пьяным голосом. «Почему? Лично я предпочитаю переднее сиденье», — и решительно устроилась рядом с Квадри. Так Марчелло и Лина оказались рядом, на заднем сиденье. Марчелло решил поймать женщину на слове и повести себя так, словно на самом деле верил, что она его любит. В этом решении было не только желание отомстить, была и последняя надежда, словно после всего, наперекор очевидности, он невольно по-прежнему питал иллюзии относительно чувств Лины. Машина тронулась с места, потом затормозила в темноте, прежде чем свернуть на соседнюю улицу. Тогда, воспользовавшись темнотой, Марчелло взял руку Лины, которую она держала на коленях, и отвел ее на сиденье между ними. От его прикосновения она обернулась в порыве гнева, который, однако, тут же сменился фальшивым, умоляюще-предостерегающим жестом сообщницы. Машина проезжала одну за другой улочки латинского квартала, а Марчелло сжимал руку Лины. Он чувствовал, как она напряжена, как не только мускулами, но и кожей отвергает его ласки. И в том, как беспомощно Лина перебирала пальцами, чувствовались отвращение, возмущение, гнев. На повороте машину занесло, и они упали друг на друга. Тогда Марчелло взял Лину за шею, как это делают с кошкой, которая изворачивается и может поцарапать, и, повернув ее голову, поцеловал в губы. Поначалу она попыталась высвободиться, но Марчелло с силой сжимал худую, стриженную мальчишескую шею, и тогда Лина, тихо застонав от боли, перестала сопротивляться и позволила поцеловать себя. Но губы ее, как ясно ощутил Марчелло, скривились в гримасе отвращения. Он все еще сжимал ее руку, и она с силой вонзила острые ногти ему в ладонь. Жест внешне сладострастный, но Марчелло знал, что на самом деле он вызван переполнявшим ее отвращением и неприязнью. Он затянул поцелуй как можно дольше, глядя то ей в глаза, нетерпеливо сверкавшие ненавистью и омерзением, то вперед, на две черные неподвижные головы Джулии и Квадри. Огни, шедшие навстречу машины, ярко осветили ветровое стекло. Марчелло отпрянул от Лины и откинулся на сиденье. Краешком глаза он увидел,